Что особенно невероятно, мы оказались похожи почти как близнецы. Так и жил с его фотографией. И что я говорю, этот вариант. Не было у меня другого варианта. А на самом деле ты? Так точно, сэр. Сол Розовский, израильтянин. Клинический идиот и патологический неудачник. Кроме этого, все остальное, что было, что не было, написано в газете. Так вот, Сол, не знаю, как насчет идиотизма, а неудачи твои не прекращаются. Я связался с нашим руководством. Не могу поверить, но они считали тебя Янисом Триандафилосом. Говорят, что именно твой боевой опыт их и привлек. А Сол Розовский им не нужен. Получается, что нам придется расстаться. Так что же здесь плохого? Удивился Сол. Вы хорошие ребята, но эти убийства и вся эта нечисть... С перепугу Сол прикусил язык, сообразив, что сказал лишнее. У каждого может быть свой вкус. Ален сделал вид, что не понял. Но долго ли ты протянешь без нас, разыскиваемой полицией за убийство? Да и вампиры всякие на тебя охотятся. Люди, кстати, могут еще покруче вампиров оказаться. Слушайте, неожиданно изумился Сол, а вампирам-то от меня что надо? К чему эта история с убийством женщины? Короче, зачем за меня взялось мировое зло, если я это не я? Да, приятель, согласился Ха. Наконец-то ты сумел задать стоящие вопросы. Их ценность в том, что мы не знаем, как на них ответить. Телефон-автомат располагался очень удобно. И мотель, и дорога просматривались отлично. Но позвонить было не так уж просто. Раз пять Сол то снимал, то вешал трубку. Если бы заранее знать ответ... Нет, все-таки он мерзавец, подумал Сол. Недаром все беды на него валятся. Как так можно столько времени не давать о себе знать? Хотя его расписали как исчадие ада. А такому лучше не напоминать о себе. Что будет, то будет. Гудок. Еще гудок. Трубку сняли. И Сол с трудом преодолел сжавший горло спазм. Да и не только горло. Неожиданно даже сердце напомнило о своем существовании. «Джулия? Янис? Да, это я. Господи, что с тобой случилось? Всего не рассказать. Я теперь даже и не Янис вроде. Читала, слышала. Ну и что скажешь? Ну что тут сказать? Думала, что у меня есть одинокий, остепенившийся грек. А выяснилось, что он еврей». Неразведенный, да еще убийца и сексуальный маньяк. Да, замедляться в своем вращении. Во всяком случае, Солу так показалось. И ты поверила. Ну что ты, милый, даже когда надо было убить муху, ты звал меня. Торможение прекратилось, спазмы тоже не беспокоили. Самого страшного не произошло. Джулия не сомневалась в нем. Полиция тебя допрашивала? Конечно. Я им сказала, что это все чепуха, что ты не мог никого убить. Но они ответили, что в Ливане ты не такое вытворял. Что? Что за чушь? Я же не Янис. Я был в Ливане только во время службы в армии. Да и то провел его за приборами, с аппаратурой, почти не вылезая из бункера. Я пыталась объяснить, что они сами себе противоречат. Они промолчали. Но какой-то журналист мне проболтался. Им уйма людей звонит в газету и заявляет, что человек на фотографии никакой не Сол Розовский, а Янис Триандафилос. И теперь склоняется к мнению, что на самом деле ты Янис, убивший Сола и забравший его деньги. А информация о Соле — это кем-то подброшенная дезинформация. Не знаю, почему газеты об этом не пишут. Наверное, полиция запретила, если она в состоянии это сделать.